В этот самый момент он поднимает лежа вес в 40 килограммов Мальвина и мог бы его удвоить, если бы в том была нужда, потому что он крепкий парень, и его мускулы повинуются его воле. Викторина тут же мог бы просветить нас, что эту крепость, точнее, этот большой вес, он берет не каким-то чудом, не милостью Божьей, а благодаря своему труду в поте лица. Каждый человек, конечно, за исключением рахитичных и хилых от рождения, появляется на свет способным воздвигнуть свою башню, и эта башня непременно будет воздвигнута, если ты не теряешь ни часа и кладешь камень за камнем. Какое дело Викторину, что его соперник может писать стихи, сочинять музыку или решать уравнения, главное в другом? Если случилось бы троим, Викторину нагишом, второму мужчине нагишом, и вам, Мальвина, тоже нагишом, оказаться на необитаемом острове, и Викторина захотел бы вышвырнуть соперника вон, бедняга, не сомневайтесь в этом, был бы вышвырнут вместе со своим греческим ямбом и своим гастритом. И Викторино наслаждался бы наедине с вами, Мальвина. Пусть читают проповеди и пускают пузатых желтых уток ораторы и журналисты, священники со своих амвонов и ученые-писаки в своих трактатах. Журналисты, ораторы, ученые и священники не сотворили до сей поры ничего путного, кроме того, что все еще стараются произвольно уравнять физически слабого человека с сильным, вооружая этого мозгляка смертоносным оружием и правовыми привилегиями, страстно желая ввергнуть того и другого в кровавую бойню и так далее и тому подобное, так сформулировал бы свои мысли Викторину, если бы его учили мыслить. «Я крепкий парень, Мальвина, это все, что он думает», опуская штангу на грудь. Его легкие облегченно и благодарно сжимаются шипящей губкой. Уильям и Эсекьель подходят к тренировочным мешкам, свисающим с потолка, осторожно кружат вокруг этих кожаных цилиндров, делают ложный выпад левой и затем наносят мощный боковой удар правой, прикрывая лицо перчаткой, будто этот болтающийся чурбан может дать сдачи. Луи Бретон наблюдает за ними, дает советы. «Чище делай, джеб, Уильям!» Удар, толчок. «А тебе следует быстрее двигаться, Эсекьель, никогда не меняя своего покровительственно вежливого тона». Викторино оставил гири, теперь дубасит черную грушу. «Punching back». Груша с головокружительной быстротой бьет по деревянному щиту, на котором закреплена. Кулак Викторина молотит по ней мощно и равномерно. 50 раз подряд. Так, так, так. Удары отдаются глухой барабанной дробью.